Приветствую всех, кто слушает этот урок. На этой неделе тема наших занятий, тема этого урока – это молитва. Стих, который надо будет выучить наизусть, записан в Евангелии от Матфея, 6 глава, 6 стих. Матфея 6:6. Я прочитаю этот стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Если вы посмотрите вообще первую половину 6 главы Евангелия от Матфея, то вот этот вот принцип мы найдем там три раза повторяющийся. Что-то делается тайно, то есть так, чтобы другие люди не видели, а в ответ на это Бог благословляет явно, то есть так, что все это увидят. И это касается, этот принцип последовательно повторяется сначала о милостыне, да, о молитве и о посте. И вот это вот обетование, которое я хочу вам предложить на этой неделе, или библейский принцип, закон, тем людям, у которых, у кого в сокрытой от других части жизни есть личное живое общение с Богом, Бог воздаст явно. Еще раз, если кто-то тайно, скрыто от других, там, когда его не видят, он направляет свое сердце к Богу, он делает какие-то шаги для этого, Бог этого человека благословит явно, обильно, много. Тот же, кто делает на показ то, что связано с религией и верой в Бога, у него такого благословения и успеха не будет. Если вы видите верующих, у которых есть вот явный такой успех, духовный рост, много плодов хороших, и вам хотелось бы, чтобы у вас было так, как у них, и хочется узнать какой-то секрет, почему так, то я вам скажу, будьте уверены, про этих верующих, успешных, благословенных, это потому, что у них в жизни есть тайное, которого никто не видит, или видят только близкие им люди. Это потому, Бог благословляет их явно, что они не пренебрегают тайным, сокровенным общением с Ним. И на этом уроке я хотел бы разобрать вместе с вами молитву «Отче наш», о которой дальше, буквально через несколько стихов, Иисус Христос говорит. Она приведена здесь в Евангелии от Матфея, в 6 главе. Но перед этим я хочу рассказать вам две коротеньких истории, как примеры вообще вот постоянства в молитве и, как сказать, вот продуманности, спланированности, может быть, даже молитвы. Одна сестра рассказала мне в письме про себя, про свою практику. Каждое утро она ходит, ну или тогда, вот когда писала мне, ходила пешком на работу 50 минут. Это 5 километров ей надо было проходить. И она, чтобы не терять это время, которое она в дороге проводит, она разделила эти 50 минут на 5 частей. Первые 10 минут она молилась, благодарила Бога, высказывала Ему свои просьбы. Следующие 10 минут она размышляла, думала о семейных делах. Следующие 10 минут она размышляла о делах церковных. И следующие 10 минут она по дороге на работу пела или сочиняла музыку. А, и последние 10 минут она думала о работе, куда она сейчас придет, о том, что ей надо будет там сделать. Вот. Мне очень понравился такой подход, такая вот практика. Она заняла свой разум размышлениями и молитвой во время этих вот ежедневных пеших передвижений. Я думаю, это очень хороший пример того, о чем говорил апостол Павел Фессалоникийцам: «Непрестанно молитесь». И вторая история. Один брат попросил меня, чтобы я написал для него стихотворение или песню, я уже точно не помню сейчас. Я написал. И он потом меня спрашивает, чем меня отблагодарить. Но я говорю, помолись обо мне и моей семье. Ну и чтобы была просьба конкретная, я сказал 4 вещи, о которых, ну, я прошу, чтобы он помолился, которые для меня в то время были актуальны. И он говорит: хорошо, но я смогу молиться только по четвергам. Я говорю: нормально по четвергам, но так немножко удивился, говорю: если не секрет, почему именно в этот день? Он говорит: у меня собрался уже длинный список нужд, и я распределил их, эти все нужды, по дням недели. В четверг у меня молитва о служителях и о друзьях. Мне это очень понравилось, такой вот подход. То есть мы, бывает, нас просят о чем-то молиться, бывает, мы сами думаем, а вот хорошо бы об этом молиться, да. И такой этот список, он очень разрастается со временем. Вот этот брат, он так подошел. Он разделил его на 7 частей по темам и каждый день молился на одну из тем. Вот. И этот подход, я хочу сказать именно о том, что молитва, хорошо, чтобы мы к ней готовились, чтобы мы думали, о чем мы будем молиться на ближайшей молитве. И дальше, на следующий, чтобы мы готовили слова молитвы, темы молитвы. И об этом написано в Библии, книга Осии, 14 глава, в самом конце этой книги, 3 стих, написано так: «Возьмите с собой молитвенные слова». Ну, я так понимаю, что подготовьтесь к молитве, этот стих об этом говорит. То есть это нормальная практика, и Библия это подтверждает, чтобы мы продумывали и готовили свои молитвы заранее. Вот об этом дальше речь пойдет. И, как я уже сказал, я хочу с вами разобрать молитву «Отче наш». Почему это важно? Вот я привел два примера, как молится одна сестра и как молится один брат. Но это люди. Вот есть пример, когда Иисуса попросили, чтобы он научил молиться. И есть пример вот молитвы, которую дал сам Иисус Христос. Это не просто практика какого-то одного благочестивого христианина, верующего, может быть, успешного, благословенного, но все-таки несовершенного. Это пример, образец молитвы, которую дал сам Иисус Христос. И я хочу говорить не о молитве вообще, а об утренней молитве. Вот предложу вам, чтобы по этой модели или образцу, или схеме молитвы «Отче наш» мы на ее примере подумали о нашей утренней молитве. Вот. И предлагаю разобрать, из каких частей состоит молитва «Отче наш». И для этого, если вы слушаете урок в записи, поставьте сейчас запись на паузу, откройте Библию, найдите 6 главу Евангелия от Матфея с 9 стиха. Вот поставьте сейчас паузу, откройте Библию. Если кто-то читает этот урок, тоже вам надо открыть свои Библии. И мы вместе с вами пройдем по этой молитве, следите за мной. Итак, молитва «Отче наш», она состоит из следующих частей. «Отче наш, сущий на небесах». Это обращение, первая часть, вступительная часть молитвы. «Да святится имя Твое» – это прославление, прославление Бога. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Это уже идут просьбы, но давайте заметим, что это просьбы о нуждах Царства Божьего. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот это тоже просьбы, но это просьбы о личных нуждах. Сюда включается покаяние, просьба о материальных нуждах и о духовных. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Это прославление. Опять прославление Бога. И слово «Аминь» – заключение молитвы. Лет так вот я не помню сколько назад, 15-18, очень давно назад, я в одной из книжечек серии «Хлеб наш насущный» – это такие книги с чтением на каждый день – я там прочитал коротенькую заметочку о молитве «Отче наш». Кажется, ее написал Мартин Деган. И с того момента, вот прошло много лет, и я вспоминал эту заметку, вот без преувеличения, десятки раз. И думаю, что я получил тогда один из самых ценных для себя духовных уроков. И вот этим уроком я хочу сейчас поделиться с вами, рассказать вам про это. Молитва «Отче наш», вот писал Мартин Деган, если это он писал, это образец или модель такой сбалансированной, уравновешенной молитвы. То есть в ней показано, какие части должны быть в нашей ежедневной молитве и как эти части должны соотноситься друг с другом по объему. Вообще молитва, кажется, он тоже там тогда написал, это такой своеобразный индикатор духовного возраста или состояния, прежде всего самого себя. То есть по молитве человека можно судить о его духовном состоянии. Мы можем судить о своем духовном состоянии. Во-первых, потому какие части есть в молитве моей, а каких частей нету или их мало, и во-вторых, или встречаются редко, и во-вторых, по соотношению объема этих частей. Я вам предлагаю сделать это на этой неделе, а потом время от времени вспоминать об этом уроке и повторять это, изучать, исследовать, сканировать, что ли, проверять свои молитвы, обращать внимание на то, о чем мы молимся и какое внимание, какой части молитвы мы уделяем. И какие, вот на что, о чем может судить, о чем, каким выводом мы можем прийти. Смотрите, во-первых, если в молитве в моей много личных просьб и мало прославления Бога, благодарности Богу, либо нет этого вообще, это говорит о том, что мы недостаточно ценим и превозносим Бога. Вот возьмите псалмы Давида, да? У них очень много личных нужд. Он спасается от того, кто за ним гонится. Он решает какие-то свои проблемы, молится, чтобы Бог ему помог. То есть там очень много личных нужд, но сколько там и прославления Бога. Вот книга «Псалтирь» для нас это учебник молитвенной жизни. Кстати, поэтому я хочу на одном из разборов, чтобы мы занялись разбором, изучением книги Псалмов. И еще, если мы много просим о своих нуждах, но мало о нуждах Царства Божьего, Церкви, или вообще нисколько не просим о нуждах Царства Божьего, это тоже говорит о несбалансированности нашей молитвы, о нашей излишней сосредоточенности на себе и своих интересах. И теперь я предлагаю немножко конкретнее рассмотреть. Мы в общем посмотрели, из каких частей состоит молитва «Отче наш», а теперь давайте рассмотрим эти части поподробнее. Первая ее часть – это обращение. Вот уже здесь первые слова, мы обращаемся к Богу и как-то его называем, уже стоит задуматься. Кто-то молится «Отец Небесный», кто-то молится, начинает молитву свою «Господь», «Добрый пастырь», да? И я не хочу сейчас сказать, что вот какой-то способ, он предпочтительный, да? Но вообще хочу побудить вас, чтобы вы об этом думали, и чтобы ваше обращение к Богу, вот уже эти самые первые слова молитвы, они были осознанными и продуманными. Я очень хорошо помню молитвы Николая Михайловича Крынца. И меня всегда удивляло, или часто удивляло, молитвы, когда мы вместе с ним наедине молились, или в собрании я их слышал, или в школе христианской, или еще где-то. Он очень часто обращался к Богу в начале молитвы по-разному. Не так, как в прошлый раз, и не так, может быть, как никогда не обращался. И уже по этим первым словам его молитвы можно было понять, о чем он сегодня читал, о чем рассуждал, как ему открылся Бог, вот над какой темой он сейчас, над каким качеством Бога он рассуждает. Ну и у других братьев я это тоже замечал. Вот, например, Геннадий Петрович Рыжков из Бобруйска. Я с ним несколько раз был в поездках. Иногда утром или вечером вместе молился с ним. И я тоже обратил внимание, как он иногда необычно к Богу в начале молитвы обращается. И можно было даже иногда заметить, какое место, ну, догадаться, какое место из Библии он утром прочитал. Вот по самым первым словам его молитвы. Ну, а с другой стороны, вот молитвы Иисуса Христа, я когда-то разбирал их все, записанные в Библии молитвы Иисуса Христа, и я заметил, одна из особенностей его молитв такая. Он всегда обращался к Богу вначале одинаково. Он называл его Отец. Кроме одного единственного раза, когда он был на кресте распят, он помолился к нему, обратился не Отец, а Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот, повторяю, я не предлагаю вам никакого здесь правила, просто говорю, что когда вы начинаете молиться, уже о самом обращении к Богу задумайтесь, как именно обратиться, и пусть это будет осознанное обращение от сердца. Дальше. Молитва «Отче наш» начинается и заканчивается прославлением Бога. Мы это заметили, да? Вот смотрите, мы молимся, мы обращаемся к Богу напрямую. И хорошо, чтобы мы, молясь, были сосредоточены на Нем, на Его качествах, на Его совершенствах. Представьте, как будет на небе, когда мы окажемся перед Ним, да? Наверняка мы не будем смотреть по сторонам, думать о своих делах. В первую очередь, вот Он будет нас поглощать, наше внимание, впечатлять, воодушевлять, удивлять, восхищать. Вот какой Он, какой Он великий, какой Он совершенный. И на рассуждение сейчас, на земле, да и вообще и в вечности, об этих совершенствах не хватит и вечности целой. И я бы советовал, чтобы здесь у вас тоже не было заученного штампа. Вот прославляйте Бога в своей молитве каждый день за то качество, которое вам сейчас особенно близко, о котором вы недавно или только что прочитали или размышляли. Пусть ваша молитва в разные дни, в разные недели, в разные месяцы будет разной вот в чем? В том, в части прославления тоже. Хорошо перед чтением, перед молитвой, вернее, поразмышлять. Очень хорошо, вот почему молиться именно после чтения Библии. Когда мы читаем, и часто встречаются нам такие тексты, которые говорят что-то о Боге. И вот хорошо почитав, поразмышляв об этом, и молиться, и прославлять Бога вот за это качество, поклоняться Ему. Господи, Ты великий. Например, мы читали, святости великий. И хорошо прославить Бога за это в молитве своей. И так далее. Такой пример я вспомнил. Вообще, не так часто мы с вами в молитвах наших, не в каждой молитве мы прославляем Бога, да? Вот в одной церкви на праздник жатвы, жатва, благодарение, прославление Бога, да? Это сам праздник побуждает к тому, чтобы мы больше Бога прославляли. И один служитель, он предложил такое необычное предложение сделал на собрании, на богослужении. Он сказал: давайте мы попробуем в этот праздник, День Благодарения, мы ни в одной молитве ни о чем Бога не будем просить. Только будем прославлять и благодарить Бога. Он так объяснил это в начале собрания, призвал. Начала сестра молиться, прославляет Бога, благодарит за все, что Он послал в этом году, за то, за это. И вы знаете, раз и не выдержала, и попросила о благословении Бога. Вторая сестра молится тоже, славит Бога, благодарит, потом раз о чем-то попросила. Но и я не хочу сказать, что это плохо эти сестры сделали. Конечно, нет. Как без этого? Мы в каждой молитве о чем-то Бога просим. И дальше в молитве «Отче наш» будут просьбы перечислены. Но хорошо, я к чему это об этом говорю, чтобы у нас не было перекоса. Не только просьбы, да, а поклонение Богу. И причем на первом месте. Вот в молитве «Отче наш» так идет. «Да светится имя Твое». Это начало молитвы. Если у нас грузовой вагон просьб и маленькая тележка прославления, то о чем это говорит? О нашей сосредоточенности на себе, о незрелости. О том, что Бог для нас пока что, Он скорее так поставщик, снабженец, податель, даятель благ. Вот. И я упомянул, что вспоминаю время от времени эту маленькую заметочку Мартина Дегана с этой мыслью. Так вот, каждый раз, когда я вспоминаю, самое первое, что она меня побуждает, это изменить мою ближайшую молитву именно в этом. Начать молитву с вдумчивого прославления Бога. Давайте пойдем дальше. Следующая часть молитвы «Отче наш» – это просьбы. Но обратите внимание, что просьбы о личных нуждах стоят в этой молитве на третьем месте. На первом месте стоит прославление Бога, на втором месте нужды, просьбы о нуждах Царства Божьего или Церкви, сегодня Царство Божие – это Церковь, и потом на третьем месте идут личные вопросы, личные нужды. Как молиться о нуждах Царства Божьего? Например, ну я примеры некоторые приведу. Можно молиться о том, чтобы на наших собраниях были назидательные, интересные проповеди. О том, чтобы люди каялись. О том, чтобы члены церкви, прежде всего новообращенные, росли в вере. О служителях по местной церкви молитесь. О пресвитерах, обо мне, учителе. О диаконах, о благовестниках. Молитесь от тех, кто сейчас в отпадении от Бога или близок к этому. Вот, может быть, борется с искушением. И ваша молитва окажется для него очень важной. И вы об этом не узнаете, и он не узнает. Может быть, на небе узнаем. А это вот может оказаться очень важным. Молитесь о детях церкви, о подростках, о молодежи, о семейных, о старичках. Это все примеры молитв о Царстве Божьем. Молитесь о неверующей молодежи, о ваших сверстниках в нашем городе. О том, чтобы они приходили в церковь. О том, чтобы, встречаясь с верующими в городе, они вот, ну, к Богу тянулись. О том, чтобы наше благовестие для них было успешным. О том, чтобы мы, может быть, замечали новые способы, методы благовестия, как мы можем говорить к ним. И старые, может быть, обновлять или не оставлять. Молитесь о тех верующих в мире, которые страдают прямо сейчас. И так далее. И это все просто примеры, и, конечно, в одной молитве обо всем этом не помолиться. И поэтому я предлагаю вам на этой неделе вести дневник молитвы, в котором вы будете так вот готовиться предварительно к молитве, обдумывать ее, выбирать пункты или нужды, или темы, о чем вы помолитесь вот, в ближайшей молитве. Выберите одну или несколько нужд и помолитесь о них подробнее. Вот, например, из перечисленных выше мной, выбрать один или два или три момента каких-то и об этом обстоятельно помолиться. На другой день или об этом же помолитесь, или о следующих нуждах. Ну, конкретнее немножко о дневнике молитвы я расскажу дальше, когда буду говорить о заданиях. Дальше в молитве, значит, «Отче наш» говорится после слов «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя», говорится о хлебе нашем насущном. Это уже наши насущные нужды, личные нужды. Вот. И смотрите, что здесь перечисляется. Это, конечно, прежде всего материальные наши нужды. Это, ну, ваша учеба, ваша работа, ваши бытовые какие-то вопросы. Что-то нужно, чего-то не хватает. Вот. Обо всем здесь, вот, об этом мы можем молиться. Здесь сказано о том, чтобы мы просили у Бога о прощении. Прости нам долги наши. Вот. Не только о материальных нуждах, чтобы мы молились, но и о духовных. Об очищении сердца, о своем личном духовном росте и так далее. И не только о прощении, но и о том, чтобы Бог помогал нам не грешить дальше. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот. Есть искушения, в которые человека ведет Бог, например, как искушение Иисуса после крещения, а есть те, в которые человек сам идет. И если мы будем себя хранить, если мы будем просить, чтобы Бог нас вел по жизни, Бог нас оградит от лукавого. Бог может сделать так, что сатана не сможет к нам прикоснуться. Вот мне очень нравится пример Иова, я часто его привожу. Иов пришел к Богу, Сатана пришел к Богу и спрашивал разрешения что-то сделать Иову, потому что он говорит, твоя ограда вокруг него, него, всего, что у него, его дома, имущество. Вот такая ограда вокруг верующих. Мы в его руке. И Бог, и сатана ничего не может нам причинить, если нас защищает Бог. Вот об этом надо молиться. И заканчивается молитва так, как и начиналась, с поклонения поклонением Богу, признанием Его величия. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я повторю вот так схематично. Значит, я считаю, что хорошо, чтобы в наших молитвах было три основные части. Если не считать вот начало молитвы, обращения и конца слова «Аминь», то три части основные такие. Прославление Бога и благодарность Ему, просьбы о Царстве Божием и просьбы о личных нуждах. Три части. Прославление, просьбы о царстве и просьбы о личных нуждах. Вот хорошо, чтобы каждый день, когда мы молимся, в нашей молитве основной было три эти части, все они чтобы были. И тогда мы будем постепенно переходить с эгоцентризма на христоцентризм, сосредоточенности на себе и своих нуждах, на сосредоточенность на Боге, на Его Царстве, на своем месте в этом Царстве. Такую хочу сделать еще маленькое пояснение. Вот я говорю основное слово «прославление Бога» и иногда добавляю «благодарность». Вот есть разница. Прославление – это когда мы прославляем Бога за то, какой Он есть, за то, что Он святой, великий, совершенный, мудрый и так далее. Благодарность – это мы благодарим Бога за то, что Он нам дал, за то, что Ты дал нам здоровье, свет, хорошую погоду, за семью, за спасение и так далее. И заметьте такую тонкость, да? Прославляя Бога, мы прославляем за то, какой Он есть, то есть мы больше сосредоточены на Нем, только на Нем сосредоточены. А благодаря Бога мы благодарим за то, что Он дал нам. То есть мы сосредоточены и на Боге, и на себе, да? Так вот, если мы только благодарим Бога за то, что Он нам дает, но не прославляем, это тоже не очень хорошо. Вот я хочу подчеркнуть и побудить вас, чтобы в вашей молитве было не только благодарность Богу, но и прославление Его. Ну, надеюсь, что я понятно объяснил, и вы поняли. И теперь о заданиях этой недели. На этой неделе у вас будет 3 задания. Первое задание, я уже сказал, что вы будете вести дневник молитвы. Как именно, где именно писать, это на ваше усмотрение, или в телефоне, в каком-то дневнике, значит, или в компьютере, в файлике каком-то пишите в Word, или в блокноте, в тетрадке. Я думаю, что можно продолжать, вот вы ведете дневник чтения Библии, можно в этом дневнике вести параллельно и дневник молитвы. Тем более это связанные вещи, правда? Вот вы почитали, и уже на основании прочитанного, если там было что-то о Боге, да, вы молитесь. Кстати, по поводу дневника молитвы, я напомню, что мое, значит, вам такое пожелание, это уже дальше не обязательное требование, но моя рекомендация, чтобы вы вели этот дневник полных 3 недели. То есть одна неделя прошла, еще 2 недели, 21 день. Это надо, чтобы сформировалась привычка. Для тех, кто раньше такого дневника не вел, вы, может быть, вам сложно, но продержитесь 21 день, а потом решите, будете ли вы вести его дальше. Свободно сами решите, определитесь. Но при отчете, когда я буду проверять ваши задания за эту неделю, за вторую неделю, я не буду, ну, как это не обязательное требование, чтобы у вас обязательно был дневник чтения Библии. А вот дневник молитвы – обязательное требование. Каждый день ведите его. Что там надо написать? Смотрите, я показал вам трехчастную структуру молитвы «Отче наш». Она состоит из 3 частей – молитвы, прославление Бога, просьбы о Царстве Божьем или о Церкви и просьбы о личных нуждах. Вот из этого схематического плана вы делаете подробный в своем дневнике. До того, как вы начали молиться, напишите, о чем вы будете молиться. Например, сегодня я прославляю Бога за... И напишите, за что. Можно дописать, за что вы его благодарите. Дальше. Сегодня я молюсь о следующих нуждах Царствия Божьего. Двоеточие. И напишите, о чем. О молодежи. Может быть, конкретно о чем, о молодежи. Вот. Ну, или другие нужды. Я раньше выше приводил примеры, либо что-то другое, о чем я не говорил. Дальше. Сегодня я молюсь о следующих личных нуждах. Двоеточие. И напишите, о чем вы молитесь, о своих нуждах. Ну, и скажу здесь сразу, что, значит, я не буду читать ваш дневник. То есть я посмотрю, вели вы его или нет. И, ну, не было ли пропусков. А что именно вы там писали, я читать не буду. То есть не переживайте, вы можете писать в своем дневнике откровенно. Ну так, ну, настолько откровенно, насколько это уместно, вы посчитаете нужным. Вот. Это первое. Каждый день перед утренней молитвой ведите дневник молитвы. Кстати, после молитвы вы можете что-то туда дописать. Вот. О чем вы во время молитвы, вот, ну, у вас было такое вдохновение, вы помолились больше, чем записали в начале. Можно потом дописать, что вы еще молились вот об этом через запятую. Второе. Значит, первое, вести дневник. Второе, молиться. То есть не только записать, о чем молиться, но и помолиться. Вот. И пускай ваша молитва утренняя, она на этой неделе каждый день повторяет структуру молитвы «Отче наш». Ну, я бы даже так вам практически посоветовал. Вот вы записали в дневник, о чем вы помолитесь, такой план, и вы молитесь, держите этот дневник перед собой. Если вы вот переходите от одной части к другой, от пункта к пункту, и вы подзабыли, о чем дальше помолиться, совершенно нормально, если вы откроете глаза, прочитаете, о чем помолиться дальше. Это нормально. Вот. Ну, о чем молиться? Прославьте Бога. Вот. Пусть это будет молитва продолжением чтения Библии. О чем вы молились? Прославьте Бога за это. Или о чем вы рассуждали перед этим? Подумайте специально о величии Божьем, за доброту Его, за мудрость и так далее. Второе, попросите Бога, ну, во-первых, о нуждах Царства Божьего, а во-вторых, уже о личных нуждах. И в конце, может быть, еще раз прославьте Бога. Я хочу вам подсказать, попросить, вот не спешите, задумывайтесь о своих словах, готовьте свою молитву, и когда молитесь, вы обращаетесь напрямую к Богу, который вот прямо сейчас перед вами, вы перед Ним. Выберите такое время для молитвы, чтобы вам не надо было сейчас через 2 минуты вскакивать и куда-то бежать, вот, или кто-то сейчас зайдет. Подготовьте время и место для этого. Вот. И третье задание – это рассказать кому-то на этой неделе о том, как вы изменили свою молитву, как минимум 2 людям. Вот, расскажите, что вы поняли на основании разбора молитвы «Отче наш», как Иисус учил молиться, из каких частей должна состоять наша молитва, и что вот вы скажите так, что я эту неделю молюсь немножко по-новому, кому-то скажите, и расскажите, как именно. Вот. Но условие, значит, на этой неделе этот рассказ вы должны рассказать людям не из круга, кто занимается по программе ученичества. Вот, потому что эти люди, они и так знают, что вы эту неделю молитесь по-новому, изменяете свою молитву. А расскажите тем, кто об этом не знает. Все. У вас 3 задания. Первое – это дневник. Второе – это молитва. Утром так молитесь такой молитвой. И третье – это рассказать об этой молитве, об этом подходе к молитве, как минимум 2 людям среди недели. Если что-то непонятно, спрашивайте, пишите. А так я вам желаю благословений в вашей молитвенной жизни, в вашем общении личном с Богом. И пусть Он вас благословит, и за то тайное, что у вас будет на этой неделе, воздаст явно. Ну или даже знаете как? Оно не совсем-то тайна. Я вас этому научил, я вас к этому призываю, да? Кто-то другой знает об этом. Но, а вот потом, после этой недели, у вас будет точно тайное, да? Вы либо продолжите, либо бросите эту практику. Так вот, помните, что когда мы тайно как-то с Богом сближаемся, что-то делаем ради Него, вот это, за это может последовать благословение явное. Пусть это у вас будет.